Дальше в лес. В детском эко-лагере каждому найдется дело, поэтому девочки там ни минуты не скучали. Вожатая Майя вела Лиану, Туа, Нине, Анису и Киру по лесу и увлеченно рассказывала. «Здесь мы установим кормушки для птиц, а вот тут будут указатели. А еще, чтобы не топтали лесную подстилку, мы построим эко-тропу». «Как здорово! Обожаю строить эко-тропы!» — кивнула Лиана, записывая в блокнот все слова вожатой. Остальные девочки были не так воодушевлены. Они с хмурыми лицами тащили увесистые дощечки, как раз для той самой тропы. «А мы-то как обожаем!» — проворчала Туа. «Экология — это тяжело!» Насупилась Нине, уронив несколько деревяшек. «Девочки, не унывайте!» — подбодрила их вожатая. «Вам поможет Алекс!» Из-за ближайшего пня выполз темноволосый паренек в коричневом комбинезоне. «Привет!» — безучастно произнес он, отряхивая колени. «Я уже все рассчитал. Начнем?» Лиана хмыкнула и закатила глаза. «Похоже, этот мальчишка хочет быть здесь главным». Работа закипела. Алекс колышками размечал тропу, а девочки выкладывали вдоль нее дощечки. «Нине, не топчи настил, он не для этого», — раздавала указания Лиана. «Туа, клади дощечки ровнее». «Алекс, это что, кривая эко-тропа?» Она взглянула на пень, мешавший проложить тропу ровно. «Ну уж нет, нужно избавиться от него». «Нельзя», — спокойно возразил юноша. «Пень — часть экосистемы. В нем живут муравьи и жуки. И грибы от него питаются, а еще он...» «Страшный», — перебила его Лиана и произнесла по слогам. «Выкорчевать». Девочка, довольная своим решением, пошла прочь. «Подожди!» — окликнул командиршу Алекс. Когда Лиана недовольно обернулась, он показал на ее платье. «У тебя карман мигает». Волшебная брошка подавала сигнал. «Это...» — засуетилась девочка. «Такое устройство...» На помощь подруге пришла Туа. «Фонарик называется!» — крикнула она, увлекая Лиану за собой. «Нам срочно нужно в лагерь!» — поторопила всех Аниса. Девочки отправились в штаб. Вызывал мастер знаник. «В волшебном лесу сломался грибнет!» — строго произнес учитель, показывая на помехи вместо картинок на экране. «Вам нужно срочно проверить грибы!» «Все?» Испугалась Туа. «Да единого!» — подтвердил знаник. «Ты же помнишь про посох поиска? Я дал его тебе как раз для таких случаев». «Конечно, помню, мастер-знаник!» — согласно закивала Туа. Она на миг растерялась, пытаясь вспомнить, куда мог подеваться волшебный гаджет. Девочка заглянула в большую корзину. Там весь в пыли и паутине лежал посох. «Это очень крутое приспособление!» Подруги вышли на улицу, чтобы приступить к заданию. Туа стукнула посохом по земле и призналась. «Понятия не имею, как работает этот посох поиска!» От удара кристалл засветился. «Включился!» — обрадовалась волшебница. «И он показывает грибы!» «Кажется, они заболели!» Задумчиво сказала Лиана. «Вот откуда помехи в грибнете». «Сейчас мы вас вылечим», — Нине заботливо склонилась над грибами. «Шуи!» Малыш соскочил с головы Анисы и запел. От волшебных звуков грибы поднялись, распрямили шляпки, но тут же снова сникли. «Им чего-то не хватает», — предположила Аниса. Аж подлетела и приложилась ухом к грибам. «Сил! Нет сил!» — доложила она. «Грибы берут силы от грибницы», — рассудила Лиана. Может, она повреждена? Найдем место поломки, заверила всех Туа. Вперед! Отважные подружки шагали за светящимся посохом в лес все дальше и дальше. Чаще становилась непроходимой. «Вам не кажется, что лес изменился?» — осторожно заметила Нини. «Да, и грибы закончились», — добавила Туа, воткнув посох в землю. Нити грибницы засветились. «Но посох поиска все еще показывает грибницу. Идем по ней!» — распорядилась Туа. Юные волшебницы продолжили путь. Вскоре лес превратился в бурелом, и Туа запуталась в ветках. «Может, дальше не пойдем?» — испуганно проговорила Нини. «Ой, да ладно тебе!» Кира раздвигала цепкие кустарники и уверенно шагала вперед. «Не бойтесь!» Туа, наконец, смогла выбраться из сплетения ветвей и неуклюже повалилась на землю. Девочки обнаружили, что вышли к болоту. Посох начал светиться, подавая сигналы. «Что это с ним?» — возмутилась Лиана. «И где грибница? Я вижу только страшный пень!» Она ткнула в наполовину выдернутый из земли пенек. Его корни были оборваны и торчали наружу. «Стоп! Я это уже говорила!» — оборвала сама себя Лиана, кое-что припоминая. «Ну, конечно!» Утром Алекс, защищая неприглядный пень, сказал, что грибы питаются от него. «Пень!» — вскрикнула Лиана. «Он питал грибницу! Но кто-то выкорчевал его и порвал нити, поэтому грибнет не работает!» Лиана показала на оборванный корень, заметила еще один, потянула их, чтобы соединить. Корни поддались. Вот только это были не корни вовсе, а... хвост огромного черного монстра Баата. Чудище с хвостом, как у скорпиона, и шипами на спине проснулось, недовольно осмотрело незваных гостей и зарычало. Еще большую злость Баата вызывала Лиана, которая вцепилась ему в хвост и теперь болталась на нем. Монстр извивался, пытаясь сбросить девочку. Кира стремительно бросилась на выручку подруги и стала стрелять в злодея огненными звездочками. Пуш-пуш в это время отважно колол врага своим маленьким рогом. Он был таким крохотным по сравнению с лесным монстром. Баат отшвырнул Лиану в сторону. Хорошо, что ее поймала Кира. И разъяренный пошел в наступление на Пуш-пуша. Кроха Шушу ничуть не испугался и был серьезно настроен на битву с великаном. Но Кира ухватилась за Пуш-пуша, и они вместе взлетели над монстром. «Лиана! Аниса!» — крикнула Кира. «Мы отвлечем Баата, а вы займитесь грибницей!» Девочки принялись за дело. Аш подобрала порванную нить грибницы. Лиана соединила половинки и вырастила стебелек. Он скрепил место разрыва. Аниса срастила корешки каплями воды. Тем временем Баат гонялся за Нини с Шибой. Вот монстр почти настиг их и уже замахнулся своим опасным хвостом, но девочка вдруг стала невидимой, а Шиба спряталась за камнем. «Уф, спаслись!» Противник был сбит с толку. Но тут же развернулся к Туа и ринулся за ней. Волшебница на бегу наколдовала защитную стену из кристаллов. Она думала, что это станет преградой, но Баат с легкостью сломал постройку и почти уже догнал девочку, как вдруг... «Эй, монстр!» — окликнула Кира Баата, застыв над ним в воздухе. «Я здесь!» Чудище подпрыгнуло, пытаясь достать обидчицу. Конечно, у него ничего не вышло, ведь Баат был очень неповоротливый. Он плюхнулся на пень, который под тяжестью его туши ушел в землю. Все корешки встали на место. «Готово!» — обрадовалась Лиана. «Бежим!» Девочки помчались прочь. Баат грозно зарычал им вслед. Но тут монстр увидел, что все грибы вокруг весело расправляют свои шляпки-антенки. Бат недовольно фыркнул, спрыгнул с пня и скрылся в чаще. Грибнет у Знаника снова заработал. Волшебницы и Шушу собрались в штабе, чтобы посмотреть на результат своего труда. «Неплохо поработали, девочки!» — похвалилась Лиана. «Заодно и Баата прогнали!» — похвасталась Кира. «Баат?» — подпрыгнул на месте Знаник. «Вы были в буреломе? Я же просил проверить грибы в волшебном лесу!» Он протянул руки к Чишу, и тот вручил мудрецу книгу хранителей. Знаник раскрыл ее на странице про Баата. «Вам нельзя встречаться с ним, пока не овладеете магией как следует», — наставительно произнес учитель. «Баат — неизвестная темная сила». Волшебницы потупились. Они ведь хотели как лучше. Когда подружки вернулись в эко-лагерь, Алекс уже доделал тропу и даже смастерил какую-то табличку. «Алекс!» Лиана пробежала мимо юноши и обняла несчастный пенек. «Оставь пень, он полезный и симпатичный». «Мы так и решили сделать», — кивнул Алекс. «Только ждали вас», — строго добавила появившаяся на тропе Майя. «Куда вы подевались?» «Мы ходили за...» — начала Лиана и запнулась. Алекс незаметно передал ей табличку. «Указателем!» — уверенно произнесла Лиана и показала деревяшку. «Чтобы закрепить роль пня в экосистеме». Волшебница с благодарностью посмотрела на Алекса и улыбнулась ему. Он подмигнул ей в ответ. «В природе нет ничего лишнего. Если убрать любой, даже самый, казалось бы, ненужный элемент, могут начаться серьезные изменения. Хорошо, что подруги вовремя это поняли».